Остров Гонконг. Остров разнолик. Его северная и южная часть заметно отличаются друг от друга, поэтому советую побывать в обеих, чтобы составить более цельное впечатление.